Глава 6. Мэгги. Я ушла, потому что мне было слишком больно видеть его так близко. То, что он остался на вилле, и без того было плохо, но то, что мне пришлось делить с ним свое личное пространство, я предпочла уехать. У меня не было ни времени на то, чтобы защищать свою территорию, ни сил, чтобы злиться. Я понимала, что мои друзья пойдут на все ради меня, и прекрасно осознавала вызывающие взгляды, которые они бросали на него, чтобы защитить меня. В конце концов, Нейт бросил меня за день до нашей свадьбы. И знаете, такое забыть нелегко. Я все еще помню тот момент, когда моя лучшая подруга Ники вошла в мою комнату с письмом. Мое имя было написано на обратной стороне конверта. Да, когда он готовился к тому, чтобы разбить мне сердце, он даже позаботился о том, чтобы купить конверт. «Что это, черт возьми, такое?» — спросила ее я. Ники пожала плечами и обеспокоенно посмотрела на меня. «Конверт лежал на твоем комоде». Я не понимала встревоженного взгляда моей подруги. Сначала, увидев этот почерк, я подумала, что это еще одно из многочисленных писем, которые мы с Нейтом отправляли друг другу на протяжении 3 лет, с нашей самой первой встречи. В конце концов, именно так мы продолжали подпитывать наши отношения и сближаться. Мы отправляли письма по старинке, потому что он думал, что это будет весело, а я была готова на все, лишь бы видеть, как он улыбается. «Дорогая Мэгги, у меня дрожат руки от одной только мысли о том, что я собираюсь сделать. Что-то внутри меня заставляет меня бежать, и я ничего не могу сделать, чтобы унять это чувство. Мне страшно, Марго. Ты самое хорошее, что есть в моей жизни. Я никогда не думал, что смогу заслужить такую, как ты». Сам того не осознавая, я начал вести параллельную жизнь в 2 местах, настолько разных и далеких друг от друга, что я не могу понять, как жить дальше, не разрушив их обоих. В какой момент я полюбил тебя настолько сильно, что позабыл обо всем, что с таким трудом построил для себя? Как я могу оставить все это и жить той жизнью, которую ты хочешь, не потеряв при этом самого себя? Я не готов к этому, Мэгги. Этой любви слишком много для меня. Тебя слишком много, потому что ты самая потрясающая девушка, которую мне довелось встречать. И я не знаю, достоин ли быть рядом с тобой. Прости, но я вынужден сделать тебе больно. Мне очень жаль, что я не смогу сдержать обещание, которое дал тебе, положа руку на сердце несколько недель назад. Прости, Мэкс. Надеюсь, однажды ты сможешь простить меня. Но в глубине души я знаю, что делаю то, что лучше для нас обоих. Ты заслуживаешь кого-то лучше, чем я. Ты заслуживаешь кого-то, кто сдерживает свои обещания. Мы оба знаем, что это никогда не будет моей сильной стороной. Я буду любить тебя всегда. Твой Нейт. В этом письме было столько всего неправильного, что мне удалось осознать то, насколько оно было хреновым, только спустя несколько минут после прочтения. Первой моей мыслью было: «Он не может поступить со мной так снова». Второй: «Я позволила ему поступить со мной так снова». Это был не первый и не последний раз, когда Нейт Оливьери бросал меня. Однако, разумеется, это был первый раз, когда он сделал это через письмо. Почему я не прислушалась к своей интуиции? Нейт был из тех людей, которые не могли пойти на компромисс даже с телефонной компанией. И в какой момент я решила, что ему получится сделать это со мной? Может быть, виной тому было то, как он смотрел на меня, или нежное касание его кончиков пальцев по моей спине каждый раз, когда мы заканчивали заниматься любовью, или его озорная улыбка, из-за которой я забывала весь свой гнев, потому что была не в состоянии злиться на него. «Марго». Я услышала, как он зовет меня, и инстинктивно остановилась. «Чего ты хочешь?» — спросила я, не оборачиваясь, и почувствовала боль. Я так сильно сжала ключ от мотоцикла, что он оставил след на моей ладони. «Мне бы хотелось, чтобы мы поговорили». «О чем?» Я повернулась, чтобы встретиться с ним лицом к лицу. Я посмотрела на него. Он выглядел по-другому, старше. Возможно, год, прошедший с тех пор, как мы виделись в последний раз, оставил след на его потрёпанном лице. У него было мало общего с тем парнем, которого встретила 4 года назад. В то время я была еще маленькой девочкой. Я была влюблена и полна нелепых мечтаний, и он воспользовался этим, посчитав меня глупой. Я дала ему все, что у меня было, и он решил отказаться от всего, даже не дав мне никаких объяснений. «О нас? о том, что случилось год назад. «Никаких нас не существует, Нейт», — резко ответила я. «На самом деле, нас никогда и не существовало. Я давно это поняла». «Не говори так», — сказал он, делая шаг вперед. «Нет», — тут же отрезала я и заставила его остановиться. «Понятия не имею, что ты здесь делаешь и на что надеешься, раз решил остановиться в моем доме. Но я попрошу тебя только об одном. Держись от меня подальше, Натаниэль». «Я просто хотел...» Он снова попытался сказать что-то страдальческим голосом. «Мне все равно, что ты там хочешь. Теперь уже все!» — крикнула я, потеряв тем самым то немногое самообладание, которое у меня оставалось. «Ты причинил мне боль. Ты разрушил все наши планы и мечты. Ты играл со мной. А теперь ты, как ни в чем не бывало, заявился сюда, словно мы какие-то закадычные друзья, которые будут болтать за чашкой кофе». «Я был неправ, ясно?» — признался Нейт. Он опустил руки. «Я сожалел об этом каждый день, с тех пор, как уехал. Я не мог перестать думать о тебе. Все задавался вопросами. В порядке ли ты? Продолжишь ли ты жить на острове? Или вдруг захочешь уехать?» «В таком случае продолжай задавать себе эти вопросы, Нейт», — сказала я, глядя на него с ненавистью. «Это все, что от нас осталось. Вопросы о том, что было бы с нами, если бы ты не сбежал, как самый настоящий трус». Я не дала ему возможности ответить мне. Мне не хотелось ни видеть, ни слышать его. Только бы поскорее убраться оттуда и стереть все воспоминания, которые повторялись в моей голове, подобно бесконечному слайд-шоу. У меня ушло много времени на то, чтобы попытаться забыть прошлое, но мне хотя бы удалось затолкнуть его в далекий уголок своего сознания. Оно было заперто под множеством ключей и замков. И я поклялась самой себе, что никогда не буду его открывать. Нейт был для меня никем. Я повторяла себе это снова и снова, когда садилась на мотоцикл. Я порвала с ним и уехала оттуда, чтобы оставить его позади. «Нейт — всего лишь любовь всей твоей жизни», — ответило мне мое подсознание, проникнув в самую глубину сердца. Я почти услышала, как щелкнул один из множества замков, хранящих мои воспоминания. И хуже всего было то, что он станет лишь первым из множества.